Глава первая. Хриплый протяжный вопль заставил Крисанию очнуться ото сна. Воистину, крик этот был страшен, но жрица спала столь глубоко, что в первые секунды никак не могла сообразить, что же разбудило ее. В тревоге Крисания принялась озираться по сторонам, пытаясь понять, где она, и стараясь отыскать причину своего испуга, от которого в груди у нее перехватило дыхание. Жрица лежала на сыром каменном полу. Кости ее ныли от холода, зубы громко стучали, а все тело дрожало, как у мыши. Крисания еще раз оглянулась вокруг, но тщетно. Темнота со всех сторон была такой плотной, что, казалось, не пропускала не только свет, но и звук. Крисания попыталась вздохнуть, однако ей вдруг показалось, что вокруг больше нет воздуха. Она снова услышала отчаянный вопль и, наконец, осознала причину своего пробуждения. Узнав голос человеческого существа, Крисания немного успокоилась, хотя звеневший в этом крике ужас эхом отозвался и в ее собственной душе. В отчаянной попытке преодолеть тьму, пронзить ее, если не зрением, то хотя бы разумом, Крисания принялась лихорадочно вспоминать. Она вспомнила поющие камни стен, вспомнила бормочущий заклинание голос, голос Рейстина, вспомнила его руки, обхватившие ее за плечи. Затем пришло ощущение, словно она вступила в стремительно несущийся поток, который вдруг сбил ее с ног и быстро понес куда-то во тьму. «Рейстин!» Крисания протянула руку в темноту, но не почувствовала ничего, кроме сырого и холодного камня. Внезапно память вернулась к ней, вернулась разом, как ужасное озарение. Карамон со сверкающим мечом в руке, ее собственный торопливый голос, произносящий слова жреческого заклинания, призванного защитить мага. Звон упавшего на пол меча. «Но этот крик, это же голос Карамона! Что, если он...» «Рейстлин!» — в страхе окликнула мага Крисания и попыталась встать. Ее голос, неуверенный и слабый, канул во мрак, будто проглоченный первозданной тьмою. Ощущение было настолько жуткое, что Крисания не осмелилась заговорить вновь. Прижав руки к груди, дрожа от сырости и холода, жрица невольно стиснула в ладони медальон Паладайна. В следующее мгновение благословение могущественного бога теплой волной разлилось по ее телу. «Свет!» – прошептала Крисания и, крепко сжимая в руке медальон, обратилась к Паладайну с мольбой рассеять мрак. Мягкий свет от медальона просочился меж ее пальцев, раздернул черный занавес, окружавший жрицу темноты, и она с облегчением вздохнула. Подняв медальон над головой, Крисания позволила ему свободно повиснуть на цепочке. Осветив окружающее пространство, она попыталась определить, откуда донесся до нее крик. Крисания окинула взглядом разбитую, почерневшую мебель, затянутую густой паутиной, разбросанные книги, криво висящие на покрытых разводами зеленоватой плесени стенах книжные полки, однако все это не показалось ей таким страшным, как окутывавшая их тьма. Тем не менее, Крисания понимала, что все эти предметы имеют гораздо больше прав находиться здесь, чем она. В этот миг крик раздался вновь. Чувствуя, как дрожат ее руки, Крисания повернулась на звук. Свет, дарованный ей богом, рассеял тьму, и жрица вздрогнула, разглядев, наконец, две темные фигуры. Одна из них, в черном плаще с капюшоном, неподвижно лежала на полу. Над ней возвышался некто исполинского размера, одетый в испачканные черной кровью золотые доспехи. На шее у гиганта тускло поблескивал железный ошейник раба. Исполин, выставив перед собой руки точно слепой, всматривался в темноту. Рот его был широко раскрыт, а лицо побледнело от страха. Медальон Паладайна выскользнул из онемевших пальцев Крисании, когда она опознала лежавшее на полу тело. «Рейстин!» – прошептала она. Почувствовав, что цепочка вот-вот сорвется с ее пальцев, Крисания опомнилась и подхватила медальон. Она бросилась вперед, и свет судорожно заплясал на полу и стенах. Неясные тени в рассыпную бросились из-под самых ее ног, но Крисания уже не замечала их. Охваченная удушливым страхом, победившим даже страх темноты, жрица опустилась на колени рядом с фигурой в черном плаще. Маг лежал лицом вниз, и голова его была прикрыта капюшоном. Крисания бережно откинула капюшон и перевернула Рейстина на спину. Подняв медальон повыше, так чтобы свет падал на лицо мага, она посмотрела на него и содрогнулась. Лицо Рейстина было пепельно-серым, губы посинели, а плотно закрытые глаза безжизненно запали. «Что ты наделал?» — воскликнула Крисания, взглянув на гладиатора, возвышающегося над неподвижным телом. «Что ты наделал?» — повторила она, и голос ее сорвался от отчаяния. «Крисания!» — хрипло прошептал Карамон. Он протянул руки перед собой и посмотрел куда-то сквозь жрицу. «Крисания!» — вновь прошептал он и всхлипнул. Сделав шаг вперед, он споткнулся о ноги Рейстина и упал лицом вниз. Через миг он неуклюже поднялся на четвереньки. Дыхание Карамона было прерывистым, а широко открытые глаза метались по сторонам. Вытянув руку в сторону жрицы, Карамон глухо зашептал. «Крисания, где твой свет? Скорее призови свой свет!» «Вот он, разве ты не... Всемогущий Паладайн, да ты ослеп!» Крисания подала гиганту руку и стиснула его дрожащие пальцы. Почувствовав ее прикосновение, Карамон облегченно вздохнул. Его рука сжала ладонь Крисании со страшной силой. Жрица прикусила губу, чтобы не вскрикнуть от боли, однако руки не отняла. Другой рукой она продолжала удерживать на весу медальон Паладайна. Поднявшись на ноги, Крисания помогла Карамону встать. Огромное тело воина дрожало, как в лихорадке. Гигант в отчаянии и ужасе цеплялся за жрицу. Дикий, невидящий взгляд его был по-прежнему устремлен в пространство. Крисания огляделась, пытаясь отыскать во мраке кресло, диван, хоть что-нибудь. И вдруг она ощутила, что тьма сама смотрит на нее сотни невидимых глаз. Крисания спешно потупила взгляд, стараясь удерживать его в пределах пятна света, который отбрасывал на пол ее медальон. Затем она помогла Карамону добраться до единственного предмета мебели, который сумела разглядеть поблизости. «Сядь здесь», — сказала она. «Обопрись спиной и сиди». Она усадила гиганта на пол, и тот привалился спиной к огромному деревянному столу, покрытому затейливой резьбой. Стол показался Крисании смутно знакомым. Одного вида этого стола оказалось достаточно, чтобы пробудить в ней мучительные воспоминания. Где-то она его уже видела. Впрочем, она была сейчас слишком встревожена и занята, чтобы задумываться об этом. «Карамон», — спросила она неуверенно, — «скажи, Рейстлин, он мертв? Ты убил?» Ее голос сорвался. «Рейстлин?» Гладиатор обратил к жрице свой незрячий взгляд, и лицо его сделалось тревожным. Судорожно всхлипнув, он попытался подняться. «Рейст? Где?» «Нет, сиди», — велела Крисания. В голосе ее одновременно слышались страх и гнев. Решительно опустив руку на плечо Карамона, она заставила его сесть на пол. Карамон закрыл глаза, и рот его скривился в усмешке. На мгновение он вдруг стал разительно похож на своего брата-близнеца. «Нет, я не убивал его», — сказал он с горечью. «Да и как я мог? Последнее, что я слышал, была твоя молитва по Вадайну, а потом все вокруг потемнело. Мой меч выпал из руки, я не мог даже пошевелиться. Потом...» Но Крисания не слушала его. Она поспешила к тому месту, где неподвижно лежал Рейстлин, и снова опустилась рядом с ним на колени. Удерживая медальон над его лицом, она попыталась нащупать на шее мага пульс. Вена слабо вздрагивала, и Крисания, молитвенно закрыв глаза, вознесла беззвучную благодарность Паладайну. «Он жив», — сказала она. «Он жив, но что с ним случилось?» «Что с ним?» — эхом повторил Карамон. «Я не вижу». Крисания, запинаясь, как могла, описала состояние, в котором пребывал маг. В ответ Карамон только пожал плечами. «Он истратил все свои силы на заклинание», — сказал гигант. «К тому же он был не в форме, когда начинал. Ты сама говорила мне, будто он чувствует слабость из-за близости богов. Я уже видел его таким однажды. Когда Рейст впервые использовал глаз дракона, он едва мог пошевелиться. Я держал его на руках». Карамон неожиданно замолчал, устремив невидящий взгляд в темноту. Его лицо было неподвижным и угрюмым. «Мы ничего не можем для него сделать. Ему нужен отдых». «Госпожа Крисания», — спросил Карамон после паузы, — «нельзя ли излечить меня, чтобы я снова смог видеть?» Крисания почувствовала, как щеки ее вспыхнули от стыда. «Боюсь, что нет», — запинаясь, пробормотала она. «Мне кажется, тебя ослепило именно мое заклятие». При этих словах в ее памяти возникло яркое видение. Карамон с окровавленным мечом в руке, исполненный твердой решимостью убить своего брата-близнеца, а если она осмелится помешать, то ее саму. «Мне жаль», — пробормотала Крисания, сама не своя от усталости и холода. «Я была в отчаянии и испугалась. Но ты не беспокойся, заклятие было временным. Когда волшебство рассеется, ты снова сможешь видеть». Карамон вздохнул. «Понятно. Скажи, здесь есть свет? Ты, кажется, говорила, что есть». «Да», — ответила Крисания. «У меня есть медальон Паладайна». «Оглянись по сторонам. Расскажи, что ты видишь. Опиши это место». «Но Рейстлин...» «С ним все будет в порядке», — отрезал Карамон едва ли неприказным тоном. «Подойди ближе ко мне и встань рядом. Делай, как я сказал. Нашей жизни и жизнь Рейстлина зависит от этого. Расскажи, что ты видишь вокруг. Где мы?» Крисания всмотрелась в темноту и почувствовала, что страх снова возвращается к ней. Оставив мага лежать на полу, она нехотя подошла к Карамону и села рядом. «Я не знаю», — неуверенно начала она, снова поднимая медальон над головой. «За пределами круга света от медальона я почти ничего не вижу. Мне кажется, правда, что я когда-то уже бывала здесь, но я никак не могу вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. Вокруг разбросана какая-то мебель, но она вся изломанная и обожжена, словно побывала в пожаре. Повсюду валяются книги. Ты сейчас опираешься спиной о большой деревянный стол. Наверное, это единственный предмет обстановки, который остался невредимым. Стол этот я тоже уже где-то видела. Он довольно красив, на нем вырезаны разные фантастические существа». Последнюю фразу Крисания произнесла несколько задумчиво. Карамон ощупал пол рядом с собой. «Ковер», — сказал он. ковер на каменном полу.